Глава 11. Мне надоело стоять у автобусной остановки. Уже 3 автобуса прошло мимо, а ее все нет. Напротив остановки знакомый сквер. Железобетонный парень в трусах размахнулся, готовясь запустить меня обломком диска, причем для этого у него есть все основания. Месяц назад на сессии горсовета я предложил очистить город от нелепых железобетонных скульптур, которые понатыкали в скверах и парках сразу после войны. Председатель горсовета сказал, что эта задача не первой важности, но меня поддержали остальные депутаты. Когда над парком пролетает ветер, обледенелые ветви начинают стукаться друг о дружку, и этот стеклянно-костяной стук, то веселый, то печальный, в зависимости от силы ветра, долго не умолкает. Но люди, которые всегда куда-то спешат, не слушают этот удивительный звон приближающейся весны. Солнце коснулось железной крыши дома, и это напоминало мне хлопотливые весенние дни, обжигающие крышу общежития, кипы непрочитанных книг. Что ж, весна будет такой же хлопотливой. В июне я сдаю государственные экзамены и получаю диплом об окончании исторического факультета университета. Я уже дал Вольту согласие на 2 месяца поехать на Тяньшань. Грустишь? Я и не заметил, как подошла Оля. Зато ты очень веселый, сказал я. Андрей, родной, я так соскучилась по тебе. Оно и видно, сказал я, и постучал по циферблату часов. Она опоздала на 35 минут. Не ворчи, пожалуйста, и не хмурься. Но я ворчу, хотя уже и не сержусь. Ворчу так, для порядка. Дело в том, что мы с Олей Мороз поженились. Под конвоем Игоря Овчинникова и Иванны я доставил ее в ЗАГС, где нас по всем правилам зарегистрировали, а потом отправились к ее родителям. Была свадьба, где все хором кричали «Горько!». После того, как я проиграл Олиному отцу 2 партии в шахматы, он расчувствовался и предложил поселиться с молодой женой у них. Но я вежливо отказался, чем немало удивил его. Я изрек какую-то прописную истину насчет того, что молодая семья должна сама устраиваться в жизни без родительской опеки. Так поступали мой дед, отец и вот я. Это у нас, наверное, в крови. Мои речи понравились тестю, но я видел по глазам, что он не верит мне. Одну неделю мы жили в свое полное удовольствие в общежитии. А потом Оле пришлось покинуть мою просторную комнату. Комендант подселил ко мне одного парнишку, хороший такой парень, Федя Золотухин. Оля вернулась к родителям, а я вот живу с Федей Золотухиным. После работы пулей лечу к автобусной остановке. В 5 часов у Оли заканчиваются все дела в институте, и мы встречаемся. Первые дни нас это забавляло. Муж, жена и вдруг свидание. С 5 до 11 мы не расстаемся, обедаем где-нибудь, ходим в гости к моим друзьям или ее подругам. Случалось, по 2 сеанса подряд сидели в кино. Самым нелепым в нашей теперешней жизни было то, что начиналось после 11 часов. Мы расставались у парадного ее дома. Она поднималась к себе на 3-й этаж, а я, железный хранитель семейных традиций, поворачивал оглоблю в общежитие, где меня ждал верный Федя Золотухин. Даже Лимпомпо больше не встречал меня радостным лаем. В день свадьбы, грязный, нечесанный, Лимпомпо был торжественно передан Ольге, которая лишилась дара речи. Я ее понимал. В такой радостный день вдруг узнать, что тот самый подозрительный субъект в рыжей шапке и есть твой законный муж. Мы шагаем по улице. Оля такая красивая и желанная, что я то и дело останавливаюсь и, повернув ее к себе, целую. А мимо идут люди и, наверное, думают о нас плохо. Они ведь не знают, что мы муж и жена. А если бы им сказали, не поверили. Где это видано, чтобы муж так часто целовал свою собственную жену на улице? «Я хочу тебя показать своим девчонкам», — говорит Оля. «Это опасно. Влюбишься в какую-нибудь? Вдруг я им не понравлюсь», — говорю я. «Возьмут и уговорят тебя развестись. Они все время пристают ко мне. Ладно, — говорю я, — показывай». Мне все еще не верится, что эта высокая и красивая девушка — моя жена. Я, наверное, очень счастлив. Даже на работе ребята стали подшучивать над моим сияющим видом. Оказывается, я могу не услышать, когда ко мне кто-либо обращается. Могу без всякой причины улыбаться. И совсем разучился сердиться. А при моей бригадирской должности это иногда необходимо. «Я не могла дождаться, когда закончится последняя лекция», — говорит Оля, прижимаясь ко мне. «А я гудка», — говорю я. Мы проходим мимо нового здания. Я беру ее за руку и отворяю дверь. Какое-то учреждение. Длинный освещенный коридор и двери с табличками. Я крепко прижимаю Олю к себе и целую. Она что-то хочет сказать, показывает глазами на коридор, но потом тоже умолкает. И я вижу, как жарко блестят ее огромные глаза. «Нашли место!» — слышим мы суровый голос. Перед нами солидный мужчина в коричневом костюме и галстуке в горошек. Он смотрит на нас. На голове ни одной волосинки. Огромная лысина сияет. «А вы повесьте в дверях табличку. Посторонним целоваться воспрещается», — говорю я. «Что?» — багровеет мужчина. Брови его ползут вверх. Мы, как ошпаренные, выскакиваем на улицу. Над дверями вывеска «Городская прокуратура». «Ты сумасшедший», — говорит Оля. Она тоже прочитала вывеску. «Впрочем, если бы мы попали в другую дверь, вот, например, в эту, где помещается Народный суд, что бы изменилось?» «Ты моя жена?» — спрашиваю я. «Ничего подобного. Муж и жена живут вместе, а мы?» «Так интереснее», — говорю я. «Целуемся в каких-то мрачных подъездах», — возмущается она. «Давай на улице», — останавливаюсь я и поворачиваю ее к себе. Она шепчет. «Ты с ума сошел. Нина Сергеевна завкафедрой. Ей завидно», — говорю я. «Андрей, мы попадем в милицию». «Вот и прекрасно», — говорю я. «Получим по 10 суток. Покажем судье наше брачное свидетельство, отсидим в одной камере. Мечта?» «Я согласна», — смеется она. Заслонившись от прохожих ее студенческой сумкой, мы снова целуемся. Нам повезло. В «Спутнике» шел брак по-итальянски. Ни я, ни Оля этот фильм еще не видели. Тихо просидели весь сеанс и даже ни разу не поцеловались. Бывает, много говорят о каком-нибудь фильме. Настроишься заранее на шедевр, а потом уходишь из кинотеатра обманутый. На этот раз этого не случилось. Мы молча пошли к Олиному дому. Говорить не хотелось. Под ногами с тихим треском крошился лед. В лицо дул свежий ветер. Он принес с собой далекие и уже позабытые запахи весны. Мы остановились под деревом. Уже 11 часов, а расставаться не хотелось. Не хотелось не то слово. Расставаться просто было немыслимо. Кто мы, в конце концов, муж и жена или бедные влюбленные? Все равно муж и жена и еще влюбленные. Без памяти друг в друга. Я расстегнул пальто и крепко прижал Олю к себе. Никуда я ее не отпущу. Вот так и простоим всю ночь, до утра. Хлопнула дверь парадного, и на улицу выкатился черный комок. Это наш Лимпомпо. Лохматый песик с веселым лаем бросился к нам. Я схватил Олю за руку и по тропинке припустил к автобусной остановке. — Андрей, — сказала запыхавшаяся Оля, — пойдем к нам. Это уже становится неприлично. — Не могу я к вам пойти. Я вчера был, и позавчера, и позапозавчера тоже. Я так больше не могу. Я тоже, — сказал я. У нас есть комната. Моя комната, понимаешь? Я пытаюсь объяснить ей, что никогда не смогу жить у ее родителей. Уж такой я человек, и ничего тут не поделаешь. Одно дело приходить в гости, другое — жить с ними. Меня это угнетает. Я все задеваю плечами и опрокидываю. У меня отнимается язык, я глупею и вообще чувствую себя несчастным. Я лучше попрошусь в строительную бригаду и буду сам строить этот новый дом, где мне пообещали квартиру. Может быть, его сдадут раньше срока. И пусть Оля не думает, что я плохо отношусь к ее родителям. Она слушает меня, плачет и улыбается. Лим-пом-по крутится возле наших ног, встает на задние лапы и заглядывает в лицо. Он тоже меня приглашает на новую квартиру. Когда ты садишься в этот проклятый автобус, который тебя куда-то увозит, я ему показываю кулак, говорит Оля. И тут из-за поворота, легок на помине, показывается автобус. Вспыхивают яркие фары и снова гаснут. Вот, пожалуйста, плачущим голосом говорит Оля. Она совсем по-детски шмыгает носом, и блестящая слеза медленно ползет по щеке и подбородку. У меня на какой-то миг возникает ощущение, будто мы расстаемся навсегда. Вот сейчас я сяду в автобус, за мной закроется дверца, и прощай, моя жена. С металлическим скрежетом распахивается дверца. «Действительно, почему мы должны расставаться?» — говорю я. «Не знаю», — говорит она. Я беру ее за талию и, как маленькую девочку, сажаю в автобус, затем хватаю Лим-пом-по и сам забираюсь. В автобусе плавает горячий воздух, обогреватели работают на всю мощность. Оля удивленно смотрит на меня. Лим-пом-по, я его запихал под пальто, высунул свою смешную морду и тоже таращит маленькие черные глаза. «Почему ты не спросишь, куда мы едем?» — говорю я. «Мне все равно», — отвечает она. Пышный синий с голубым шарф закрывает ее голову и подбородок. У самых губ каштановый завиток волос. Мне хочется его отодвинуть к уху, но я не решаюсь. Так тоже красиво. Я осторожно беру в ладони ее теплую руку и смотрю в глаза. Мне все еще не верится, что она моя жена, и что мы сидим в автобусе, который не спеша катит по освещенным улицам. Мне не верится, что сейчас мы приедем в общежитие, и я сниму с нее пальто и этот пышный шарф и скажу Феде Золотухину, чтобы он убирался ко всем чертям. Нет, так я не скажу. А вежливо попрошу Федю пойти к ребятам переночевать. А если он спит, я на руках отнесу его в соседнюю комнату. Там наверняка найдется свободная койка, ведь многие работают в ночную смену. Гражданин, возьмите билеты. Суровая кондукторша выжидающе смотрит на меня. Я беру два билета. Но тут пригревшийся на моей груди Лим-пом-по высовывает лохматую голову и тявкает на кондукторшу. Лим-пом-по вежливый музыкальный пес, и ему не понравился простуженный голос хозяйки автобуса. «Собака?» — спрашивает кондукторша. «Собак в автобусе не разрешается провозить». «Это Лим-пом-по», — говорю я. «Обезьяна, значит?» — на полном серьезе говорит кондукторша, и невозмутимо, словно матрос на качающейся палубе, идет на переднюю площадку. А мы, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, прячем вдруг рассвирепевшего Лим-пом-по под пальто. Пассажиры, слышавшие наш разговор с кондуктором, стали с любопытством оглядываться, кому не интересно поглядеть на живую обезьянку. На следующей остановке мы выскакиваем из автобуса. Лим-пом-по, очевидно, решил, что мы хохочем над ним, и, обидевшись, разлаялся на весь автобус. Это не наша остановка, нам идти еще с километр. Параллельно шоссе тянутся железнодорожные пути. Пахнет паровозным дымом и свежевыпеченным хлебом. Тут же недалеко хлебозавод. Лим-пом-по черным мячиком катится вперед, по скользкому тротуару. Снег за придорожной канавой совсем почернел. Между двумя рядами деревьев, как в сказке, появляется луна. Покрытое наледью шоссе вдруг превратилось в реку и засияло во всю свою длину, а деревья стали серебристо-голубыми. Хотелось разбежаться и прокатиться по этому длинному катку. Глубокие синие тени окружили дома, и лишь желтые квадраты окон заставили расступиться лунную синеву. Наши шаги гулко дробят тишину. На улице больше никого не видно. Оля поскользнулась, и я взял ее под руку. Где-то у линии залаял на кошку Лим-Пом-По. Он не заблудится, мы здесь иногда гуляем с ним вдвоем ночью. А вот и мое освещенное окно. Оля останавливается у толстой липы и с улыбкой смотрит на меня. Под этим деревом я несколько раз стояла и смотрела на твое окно, говорит она. Видишь, какая серая кора с глубокими трещинами. Если бы у меня был ножик, я вырезала бы твое имя. Вот здесь поздней осенью сидела мохнатая ночная бабочка с красным ромбом на том месте, где туловище соединяется с головой. Я дотронулась до нее пальцем, и бабочка, она была похожа на маленького демона, зашевелила крыльями и поползла вверх. А ты знаешь, что я в это время делал? Ты как-то вышел из дома, остановился на тротуаре, достал сигареты, чиркнула спичка, и я увидела твою черную бровь, прищуренный глаз. Грустный-грустный такой глаз. Ты прошуршал в плаще совсем близко. Я еле успела спрятаться за это дерево. Где же моя интуиция? Ты зашел в будку вместе со своей интуицией, опустил монету и набрал чей-то номер. Я был влюблен в одну девушку, говорю я. Хочешь, расскажу, что было дальше? Я сел в автобус, вышел у одного большого дома, спрятался под деревом и стал глазеть на ее окна. Это была бессердечная девушка. Она даже ни разу не подошла к окну. Я в это время шла под дождем и думала о тебе, улыбается она. Из обледенелой придорожной канавы выскакивает Лим-Пом-По. Маленькие глаза его в ночи кажутся большими и светятся. Наш лохматый приятель принимается прыгать и громко лаять. 1964-1967 годы. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель, 1994 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.